Хорошо, но спрячь лицо и подави ауру, чтобы тебя не узнали. Да, Сазикс сама, кивнул. Тогда, прошу вас выиграть время, пока Одину не передадут Мьёльнир. Уже через 20 минут, мы стояли перед большим треугольным барьером зеленого цвета. Было видно, что ему недолго осталось и он скоро разрушится. Геракл, Жанна, Каника, на вас волк. В ответ я получил оскал от него. Жанна хмыкнула и дотронулась до рукояти меча. Каника просто кивнула. Акина, Ривналь, Калаварнир, Миттель, вы будете рядом со мной закидывать врага дальнобойными атаками. Курака, Зиновия, страхуйте остальных, если им вдруг будет угрожать опасность. С собой на эту миссию мне пришлось взять и свою свиту. Это было условие Сазикса. Если я захочу пойти, да и навряд ли бы меня отпустили одного. Так и получилось. Как только я рассказал им об этом задании, мне сразу дали понять, что один я не пойду. И прошу, будьте осторожны, я оглядел всех, вы сразитесь с богом хоть и псевдо, получил злой взгляд от Расвейсы, но я проигнорировал его, по силе его можно сравнить с сатаной, может чуть слабее и у него есть еще зверушки, ведь у него больше одного волка, спросил у Валькирии. Да, та заторможенно кивнула, у Фенрира есть двое детей, хотя и сколь, но они еще маленькие, неуверенно продолжила она. «Значит, у нас еще два волка?» – кивнул я. В этот момент барьер взлетел в воздух и стал светиться все ярче и ярче. Вот и он. Через секунду барьер разрушился. В небе стоял Локи с руками за спиной. «Вельзевул, это был грязный прием», – сказал он, с высокомерием смотря на нас. «Господин Локи, то, что вы посмели противиться воле отца, это непростительно», – гневно крикнула Расвейса. «О, так это Валькирия, которая сопровождает Одина. Я слышал, ты талантливо», ухмыльнулся он, «но твоя сила далека от силы богов». Локи осмотрел всех нас и на мгновение задержался на Кураке и мне. «Вы слишком слабы, чтобы противостоять неизбежному». За его спиной появился магический круг, из которого выбрался Фенрир. Справа и слева от него также появились еще два магических круга, из них выбрались два волка поменьше. «Я был прав. Фенрир, Хати, Сколл», удивленно, девушка произнесла имена. Локи поднял палец в небо, в нем появилась небольшая темная тучка. В землю ударила фиолетовая молния, заслонив территорию пылью. В пыли можно было увидеть силуэт гигантской змеи. А нет, дракона, восточного типа. У него было змееподобное тело с чешуей змеи, но только без ног и рук. «Еще и змейка может и себе завести такого питомца», задумчиво проговорил я. «Будет круто иметь своего личного дракона или этого приручить. Так, сейчас не до этого, работаем по тому же плану. Каника, Геракл, Жанна, ваши волки, остальные цельтесь в дракона, но не убейте случайно». На меня все удивленно посмотрели. «Я хочу завести декоративного дракона. Он, конечно, просто копия одного из королей, но все равно иметь личного дракона, это круто», кивнул своим словам. Волки и змейка ринулись на нас. «Не сдерживайтесь и сражайтесь в полную силу». Да, на голове Каника появилась пара белых кошачьих ушек, а чуть ниже спины появился белый хвост. Сблизившись с одним из детенышей Фенрира, она увернулась от укуса, запрыгнув на его морду и ударила локтем. Голова волка вбилась в землю. В этот же момент Геракл выпустил ракеты в Фенрира, но тот даже не почесался и спокойно побежал вперед на него. «Ну давай иди сюда», — крикнул Геракл со скалом, поймав его за открытую пасть и прикрыв ее. Рядом с ним сражался дракон с другим волком, но там битва уже заканчивалась. Дракон Жанны укусил за шею детеныша Фенрира. Подняв его, он швырнул волка в одну из скал. Тот больше не двигался. Волк был еще жив, но прямо на волоске. Я телепортировался к нему и перенес его в инвентарь. «В будущем хочу вырастить себе пару песиков, будут у меня сторожевыми собаками. Надо будет еще второго спасти, а то его Каника скоро прибьет». Телепортировавшись к ней за спину, я положил ладонь на ее плечо. «Хватит уже, ты молодец», мне стало жалко смотреть на него, весь побитый без передних зубов. «Бедный волк». «Да», тихо ответила мне Каника, краешек ее губы поднялся, в виде полуулыбки. «Продолжишь или отдохнешь?» Вместо ответа, ее тело покрылось белой молнией, и она исчезла с места, появившись рядом с Фенриром и ударила его по правой стороне груди, откинув волка и дав этим немного передохнуть Гераклу. «Будешь моей будущей сторожевой собакой», волк зарычал, но ничего сделать не мог, я просто перенес его в инвентарь. С копией дракона сражались остальные демоны. Риас и Сона стояли на расстоянии 100 метров и обстреливали его издалека, довольно мощными техниками, в это же время о чем-то переговариваясь. Вокруг дракона летали цубаки, река Ирка в форме ангела, а на земле Кибас Расвейс. Они отвлекали его от тех, кто атаковывали издалека. Остальные же демоны были рядом со мной и ждали любого момента, чтобы вступить в битву, так как если они сейчас вступят, то только помешают остальным. Надо будет их научить тому, что разговоры во время битвы это плохо, очень плохо. «Слабаки, а вы довольно неплохи», осмотрев поле битвы, произнес Лаки. В этот момент его руку поймал Саджи с помощью своего механизма. «Попался», ухмыльнулся парень, сдерживая Лаки. «Ты думаешь, что такое сможет меня сдержать?» Он попытался порвать линию, используя свою силу, но ничего не смог, невозможно, не освободиться. На его лице впервые появилось удивление. В этот момент линия загорелась смесью из фиолетового и черного пламени. Азазель сама улучшил мой механизм, поместив в меня все части вритры. На его ступнях и руках появилась броня, его левый глаз потемнел, а зрачок стал вертикальным. Так это темное пламя вритры. Лаки с интересом смотрел на пламя, но это все равно ничто, в сравнении с Богом, высвободив больше своей энергии. Они порвали линию, вы мне уже надоели, я просто уничтожу вас и все. Подняв руки, вокруг поля битвы закружился ветер, становясь все сильнее и сильнее. Лаки сама, если вы так поступите, то это зацепит не только подземный мир, но и остальные мифологические миры, крикнула Расвейс, прикрыв глаза, а я создал вокруг нас барьер. Этот поток можно уже назвать и ураганом, так как даже разрушенные камни уже стали подниматься в воздух, а Кибу вообще чуть не снесло, но я успел перенести его ко мне. В ответ я получил благодарный взгляд. Это лишь приблизит Рагнарёк, поток все усиливался, это моя мечта. На его лице была безумная улыбка. Я перенес в барьер всех, кто был на поле. Расвейса, что это? Хмуро спросил я, так как атака не слабая, возможно и мой барьер может не выдержать. Лаки сама планирует высвободить свою божественную силу и уничтожить это место. С тревогой в голосе, ответила Валькирия. В этот момент, все улеглось. Перед Лаки появились три небольших магических круга, которые встали в ряд, а он сам выстрелил в них небольшим фиолетовым лучом, который прошел через них и полетел в небо. Через мгновение с неба прямо в барьер стали бить фиолетовые лучи. Так продолжалось минуту, пока поток не остановился. «Все в порядке?» Я повернулся к остальным. Все были целы, кроме Кибы, который до этого получил небольшую ссадину. «Да», кивнула Сона и взлетела, за ней последовали и остальные. «Выжили?» С высокомерием смотря на нас, произнес он. «Ну это ненадолго», перед ним зажглись десяток кругов, из которых вылетели фиолетовые лучи, но они были слабее тех и девушки с легкостью сумели их отразить. «Поняла, мы продержались», — крикнула Расвейса, увернувшись от одной из атак и стала смотреть в небо. На нем зажегся гигантский волшебный круг. «Что это?» — удивленно спросила Риас, смотря в сторону круга. «Оружие Тора, бога грома и молнии», — с восхищением произнесла Валькирия. «Одним взмахом абсолютный молот низвергает на врага божественную кару, Мьёлнир», шокированно проговорил Лаки. На мгновение Валькирия отвернулась и приложила руку к уху. «Сообщение от Одина Самы», она повернулась ко мне, «если Белый Император Драконов здесь, отдать его ему, так как другой не сможет выдержать силы молота, понятно, ну что ж, я всегда мечтал подержать эту вещь в руке, еще со времен своей первой жизни, когда увидел фильм Тор, и правда мечты сбываются». «Хорошо», кивнул и полетел к молоту. «Один, ублюдок!» Зло прокричал Лаки и полетел в сторону молота, но его за ногу поймал Саджи. Когда я почти подлетел к нему, то передо мной вскочил Фенрир, живой Фенрир, а его вроде Геракл сумел одолеть. «Брысь, псина, не мешай исполнению моей мечты!» Рыкнул на него, сбив его ударом в морду. «Иди к папочке!» Я осторожно взялся за рукоять, по моему телу начала струиться энергия, просто в бешеном количестве, которая при выходе из тела превращалась в искры молнии. Я никогда себя так хорошо не чувствовал. Тело заволокло молниями, я не чувствовал никакой боли, лишь приятное покалывание, с просто гигантским количеством энергии, которое даже для меня было огромным. И правда, оружие богов, я с улыбкой на губах осматривал молот, жаль себе забрать не смогу, не хочется сражаться со всем Асгардом, да и мир между фракциями очень важен. «Я ведь достоин, можно его себе оставить», — ухмыльнувшись спросил Расвейсу, у которой после моих слов стал дергаться правый глаз. «Ты недостоин молота», — прокричал разгневанный Лаки, В его руке появился золотой скипетр, он поднял его над собой. «Я убью тебя и заберу то, что по праву должно быть моим». Над ним появился магический круг, который становился все ярче и ярче. «Заткнись, пожалуйста», хмыкнув, я стал раскручивать молот. Над нами стали собираться темные облака, в которых были видны разряды молнии. «Лучше беги». Из облаков ударил широкий столб молнии, прямо по шокированному Лаки. Тот пытался блокировать молнию, использовав атаку, приготовленную против меня, но она и секунды не продержалась, и столб ударил прямо по Лаки. Тело бога обмана лежало на земле, по нему все еще бегали небольшие разряды молнии, и он сам был еще жив, но в отключке. Я поднял молот над своей головой и стал напитывать его своей энергией. «Стой!» — крикнула Валькирия, встав перед Лаки. «Развейся, нам же было дано задание остановить Лаки». Я хмуро взглянул на нее. «Таких, как Лаки, надо сразу убивать, а то в будущем и отомстить может. Был приказ остановить, но не убивать», — твердо ответила девушка. «Его лучше убить сразу». Я не переставал напитывать молот энергией. «Не надо этого делать», — прозвучал старческий голос, от которого лицо Валькирии просияло. «Я сам могу решить, что делать со своим сыном». С неба спустился один. «Раз так», я грустно взглянул на молот и выпустил разряд молнии прямо в небо. «Может, вы мне подарите этот молот? Вроде же, только достойный может его поднять». Я попытался повторить взгляд Каника, когда она просила у меня что-то. Девушки, которые смотрели на все это зрелище, просто покачивали головой и отворачивались, ведя себя типа «Мы его не знаем, он не с нами». На лице Одина после моих слов появилась ухмылка, и он щелкнул пальцами. Вдруг молот в моей руке стал очень тяжелым, и мне пришлось отпустить его. «Достойный, говоришь?» — ехидно спросил старик. «Видимо, уже нет», — грустно произнес я, смотря на то, как молот влетел в руку старика. «Сама!» — услышал крик Риас. Я повернулся назад, где увидел змейку. «Хоть ты не помер», — я с улыбкой посмотрел на змею, которая почему-то, вместо того, чтобы продолжить нападение, стало медленно отползать, его ведь забрать можно. Получив кивок от Одина, я телепортировался к змейке и переместил ее в инвентарь, потом подрессирую тебя, по примеру одного дьявольского дворецкого. Пока я в уме расписывал будущую дрессировку моей ручной змейки-дракона, один с грустью смотрел на Лаки. Один сама, с беспокойством произнесла Рассвейс. «Ничего, он сам выбрал этот путь», вздохнул один, подозвав скипетр, валяющийся рядом с Лаки. «Ты знаешь, что делать?» «Да», — твердо ответила девушка, подняв тело Лаки и исчезнув с места битвы. Глава 40. Механизм. Примечание к части. Приятного чтения. Фенрир пропал. Я и забыл о том, что за ним придет бригада Хаоса, и скорее всего, его забрали, когда я отвлекся на Лаки. В этом, конечно, ничего страшного нет, у меня есть еще два щенка, так что пусть забирают. Хотя, мне интересно, как они смогли его перенести, так как он не дался бы просто так, а в аниме использовался один из экскалибуров, для подчинения песика, а у меня вроде цельный экскалибур. В общем, загадка, но думаю, в скором времени разгадаю. У Гримари мы провели всего два дня, а потом уехали назад в мир людей, и я впервые покатался на поезде. И это бред. Зачем демонам, которые могут спокойно перенестись в ад, поезд? Не проще самому быстро телепортироваться в ад и обратно, чем пользоваться поездом, который сделает то же самое, но дольше часа на 4. Ладно, фиг с этим, больше на нем кататься не буду, бред какой-то. Приехав домой, мы стали готовиться ко второму семестру. Пришлось идти по магазинам, покупать тетрадки, ручки, в общем, все, что понадобится для школы. Со мной также пошли все девушки. Я никогда не думал, что можно провести в магазине с канцелярскими товарами 3 часа, и сегодня я узнал, что это возможно. В общем, я зарекся идти лично по магазинам с ними. На будущее буду клона отправлять, пусть земля ему будет пухом. Все время, пока мы гуляли вместе, Сона меня игнорировала. Потом я узнал от Оси, что когда Сона узнала про мои полномочия, около недели проклинала меня, так как та без дела сидеть не может. И девушка свое слово держит, она никак не ввязывается в дела студсовета, все лежит на Цубаке. Пришлось с Соной говорить отдельно. Через час дебатов мы оба были довольны. С этого дня Сона снова может работать в студсовете, но не больше 4 часов в день. Именно это время я оспаривал 30 минут, а я же получаю девушку, а не зомби, и она перестает на меня дуться. Потом, конечно, пришлось загладить все походом в ресторан, только мы вдвоем. Но это уже после того, как проводил всех до дома. Вечер. Теперь довольна? Поинтересовался ушедший рядом со мной Соны. Да, довольно кивнула девушка, взяв меня за руку. И ты обещал такие вечера раз в неделю, а уже прошел месяц, так что ты еще должен мне 4 свидания. Знаю, знаю, улыбнувшись, ответил ей, приобняв. Сама, что будем делать со свадьбой, ведь уже через год. Я не дал ей ответить, а притянул к себе и поцеловал. Через год, так через год, оторвавшись от губ девушки, ответил. Ты уверен, ведь можно перенести, неуверенно произнесла Сона. Да можно, но это будет некрасиво, особенно в аду, а ты сама знаешь эту аристократию, скривился я от последнего слова. Увидев мою реакцию, Сона не выдержала и рассмеялась. Так что, через год, девушка мягко улыбнулась и прижалась ко мне. Я люблю тебя, и я тебя, а я забыл про свадьбу, да и недавно у меня был день рождения, исполнилось 17, а с сестрой мы договаривались, что когда нам будет по 18, мы поженимся. Быстро же время летит. Утро. Академия. Класс. Хватит уже галдеть. Прикрикнула вошедшая женщина, и все сразу замолчали. Ваш прошлый классный руководитель уволилась, поэтому со следующего дня у вас будет новый. Все снова зашумели, обсуждая причину ухода, и мне самому тоже непонятно, почему она ушла. Канна была хорошим учителем. И также, к вам переводит новую ученицу. В класс зашла ярко улыбающаяся Ирка. В этот момент все парни в классе мгновенно заткнулись и с какой-то фанатичностью смотрели на нее, а вот девушки недобро смотрели. Шидерина. Всем приветик, с улыбкой, помахала она. Я Шидерина, прошу, позаботьтесь обо мне. Через 10 минут придет Ката-сан, так что ведите себя тихо, сказала женщина и вышла из класса. Доброе утро, Сама-сан, произнесла девушка, подойдя к моей парте. «Привет, Ирка, вижу, не дают тебе выходных», та лишь ответила мне улыбкой, а потом прошла дальше. «Привет, Иссей-кун», тот удивленно смотрел на нее, хотя нет, такое лицо у него было с самого начала, как только она зашла в класс. Выпученные глаза и то открывающийся, то закрывающийся рот. «Привет», тот заторможенно кивнул. «Иссей», к нему подскочили его два друга по интересам. «Ты знаком с ней?» «Я его подруга детства», — ответила девушка. «А куда ты пропала?» После того вечера, не обратив внимания на Мацуду и Матахаму, спросил Эссей, при этом пялись на грудь девушки, та сделала вид, что ничего не замечает. «Прости, мне пришлось уйти по работе», — виновато ответила Ирина, немного смутившись. «Вот и на улице Эссея праздник, хотя его извращенность стоит убрать. Честно, я только рад за него. В аниме почти всех девушек он получил из-за перчатки, испускающую драконью ауру, а Ирку, можно сказать, он завоевал сам, своими силами. И девушка к нему испытывает влюбленность, хотя то, что он пялится на ее грудь, ей не очень нравится, очень не нравится, но она держится. Ладно, помогу ему, отплачу за механизм, который я заберу сегодня. Через 10 минут в класс зашел старичок, который сегодня будет заменять учителя. Ирина села на свое место. А вот Эссей просто сиял, все-таки сумел назначить свидание и прогулку в парке с такой красивой девушкой, а вот его друзья с завистью смотрели на него и скрежетали зубами. После урока я вышел из класса и телепортировался на спортивную площадку, где скоро должен начаться урок у Широни. А вот и она. Широни, подозвал ее, заметив меня, она что-то сказала девушкам рядом с ней и пошла в мою сторону. «Ты что-то хотел, братик, сама?» Спросила она, наклонив голову. «Затискал бы, если бы мы были дома, а сейчас мне придется себя сдержать. Прости, что отрываю тебя от разговора». «Ничего», — покачала головой. «Я хотел тебя попросить сегодня вечером задержаться и подождать меня у ворот Академии. Мне понадобится твоя помощь». «Хорошо», — немного удивленно ответила девушка. «Обычно я никогда не просил помощь ни у кого». Я не удержался и, погладив Никомату, та прикрыла глаза, а на ее лице появилась милая улыбка. Уроки прошли в штатном режиме, я поставил вместо себя клона, а сам зашел в барьер, где и провел весь день. Как и договаривались, Никомата подождала меня у ворот Академии, где уже вместе с ней мы пошли за Эссеем. Тот шел по своему обычному маршруту, прямо через парк и мимо фонтана. Просканировав округу и никого не обнаружив, я переместился к парню за спину и дотронулся до его затылка. Через мгновение я поймал падающее тело и повернулся к Никомате, которая с недоумением смотрела на все это действие. «Подойди ко мне», она все еще с немым вопросом смотрела на меня, но подошла. Я взял ее за руку. «Система, открой простой барьер». Через мгновение мы оказались на поляне, где брели зомби. «Где мы?» Осматривая по сторонам, спросила Широни. «В отдельном измерении», скинул тело из Сиа на землю. «Тут хорошо», Никомата прикрыла глаза. «Тут свежий воздух и очень много природной энергии». Примерно минуту она простояла так, а потом открыла глаза и посмотрела на меня. «А зачем тебе этот извращенец? В этом месте твои способности ведь становятся сильнее из-за большого количества природной энергии. Кивок, попробуй сконцентрироваться на ауре из Сиа, а потом на моей и поймешь». Девушка с недоумением посмотрела на меня, но сделала то, что я попросил. Через минуту она шокированно смотрела на меня. «От тебя пахнет драконом. Братик, ты дракон?» С блеском в глазах спросила Широни. Я покрыл свою руку чешуей. «Правильно, я стал драконом», кивнул ей. Я не мог не улыбнуться, смотря на удивленное личико девушки. «А что ты еще почувствовала?» Она снова стала концентрироваться, а я прикрыл свою драконью ауру. «Дракон», тихо сказала она, «но уже другой, от него тоже им пахнет». Широни хмуро смотрела на тело. «Правильно», погладил довольную девушку, «ты ведь знаешь историю про двух императоров-драконов?» «Да, их одолел бог и запечатал в механизмы». В этот момент девочку осенило. «То есть в этом извращенце?» Красный император драконов улыбнулся ей. «Я в нем и раньше чувствовала что-то, но не обращала внимания», виновато проговорила Широни. «Ничего страшного, я и сам даже сейчас от него ничего не ощущаю». Я подошел к телу Иссея и дотронулся до его правой руки. «Широни, я хочу передать тебе этот механизм, так как Иссею он навряд ли понадобится». Я твердо посмотрел в глаза девушки. «Ты готова? И не волнуйся, если ты откажешься, то ничего страшного», мягко добавил я. «Готова». Даже секунды не подумав, ответила Никомата, твердо смотря мне в глаза. «Хорошо, уж извини, Иссей, система, приступай». «Стоимость 2100 очков, да нет, да». Тело Иссея окружила зеленая энергия, его рука поднялась вверх и вся эта энергия перешла на руку. Минуту не было ни звука, пока она не стала покидать тело. Парень стал кричать от сильной боли, а тело билось в конвульсиях. Широни, что была за мной, прикрыла уши и зажмурилась. «Вот я идиот. Я создал вокруг нас барьер, блокирующий любой звук. Вся эта процедура продлилась 30 минут, за которые крики превратились в хрипы, лицо из Сиа было белее мела, а над ним парил зеленый камень. Я проверил его состояние, и тот был жив, но сильно истощен. Было чувство, что я смотрю на мертвеца. Теперь я вытащил маленький флакон и залил его содержимое из Сиа в рот. Через мгновение вся бледность исчезла, а лицо разгладилось. Да, слезы Феникса, которые я забрал у Ца-Ца, это вещь. Сейчас из Сиа мирно спал. Система, сколько будет стоить избавить его от извращенного характера? 200 очков. Эх, одни траты. Приступай. Из Сиа окружила белая дымка. Я снял барьер и повернулся к Никомате. «Извини, я не хотел тебя пугать». «Я не испугалась, просто». Широни смущенно опустила голову. «Да, да», улыбнулся я, вытащив зеленый камень. «Уверена?» Она с опаской смотрела на камень в моей руке. «Я готова», вздохнув, сказала Никомата. Я приложил камень к ее правой руке. Тот засветился и исчез. В этот момент Широни схватилась за руку, а лицо скривилось. «Широни». Я с тревогой смотрел на лицо девушки, которая то краснела, то бледнела. «Я в порядке», тихо сказала Никомата и медленно опустила руку. Она стала покачиваться, появившись перед ней. Я поймал ее и поднял на руки. «Ты молодец», мягко улыбнувшись, я поцеловал ее в лоб и вытащил из инвентаря кровать, подушки и одеяло. Обычно я всегда их ношу с собой, а то спать в барьере на сырой земле неприятно. Я бережно уложил ее на кровать и накрыл одеялом. «Альбион, ну как, все прошло отлично», хмыкнул дракон. «Не нравится ему, что рядом с ним всегда будет Драйк. А разве это не прикольно, что Красный теперь в моей свите? Представь, в каком шоке будет он, когда узнает это». «Жду не дождусь», довольно рыкнул дракон. Я вытащил еще один флакон со слезами Феникса. Приоткрыв рот Никомате, я залил его содержимое, так она должна быстрее восстановиться. Вытащив стул из инвентаря, я присел рядом с кроватью и стал ждать, когда она проснется. Глава 41. Возможно. Примечание к части. Приятного чтения. 5 часов спустя. Лицо Широни вернуло здоровый румянец, а ресницы задрожали. «Как ты себя чувствуешь?» Взяв ее за руку, с беспокойством спросил я. «Нормально», тихо ответила она, поднявшись с кровати и потерев глаза. «Милота, что с механизмом? Чувствуешь что-то новое?» Девушка хмуро смотрела на руку и прикрыла глаза. «Если ты хочешь активировать механизм, то должна подумать о силе». Не успел я договорить, как ее правую руку заволокла красная аура, поверх которой была зеленая. Красная стала уплотняться, принимая форму наруча с зеленым кристаллом. Туда и залетела зеленая аура. По бокам наруча были два золотых шипа. «Пока на базовом уровне», — кивнул я, осматривая механизм. «Не ожидал, что меня смогут переместить в другого носителя», — прозвучал басовитый голос из наруча. «ХМ Никомата, не самый худший выбор», — довольно протянул он. «Ну привет, красная ящерица, на моей спине появились пара крыльев, и тебе не хворать, белый», — хмыкнул Драйк. «Зачем вы меня переместили в другого носителя? Хотя я этому только рад, хоть будет с кем поговорить. Это было моей идеей. Думаю, и тебе самому не слишком бы понравилось прожить 70-80 лет в человеке, который тебя ни разу не использует по назначению. Он бы не дожил до старости, его бы раньше убили, знал бы, насколько ты прав. Да, но наверное ты не знаешь, что теперь целых два Альбиона. Я это почувствовал еще в тот день, когда было использовано око Балора», как-то равнодушно прозвучал голос из перчатки. «Тебе же теперь придется сражаться сразу с двумя. Не боишься? ХМ на одного больше, на одного меньше, какая разница?» Гордо ответил дракон. «Узнаю своего соперника», прозвучал довольный рык Альбиона, «но можешь не волноваться, я не стану сражаться с тобой. Я никогда не ударю Широне, и как вообще можно поднять руку на такую милашку?» Никомата немного смутилась после моих слов. «Как-то так», закончил Альбион. «Понятно, а со вторым, на месте прибью, если он хоть пальцем тронет моего котенка. Ахаха, хотел бы я увидеть битву между двумя носителями Альбиона. Так, хватит болтовни, ты лучше подучи Широне управлять тобой». После моих слов, тот на минуту замолчал. У нее высокая выносливость, большая физическая сила, да и само тело в идеальном состоянии, одобрительно произнес Драйк, да она хоть сейчас может использовать крушитель баланса. А если еще немного сумеет развить тело, поднять выносливость и режим Джаггернаута осилит, ничего другого от нее и не стоило ожидать. Все-таки я с первого дня тренировал ее выносливость, и также тренеров по боевым искусствам просил давать больше упражнений на выносливость. А почему перчатка на базовом уровне? Пусть подаст пару усилений и будет перчатка максимального уровня, ответил дракон. Широне, я попробую, братик. Она подняла руку с наруча на уровень лица. Усиление, усиление, усиление, эволюция. Руны, что были на наруче, засветились, а наручи стали удлиняться, прикрывая пальцы Широне броней. Такой же красной броней покрылась рука до локтя, а два золотых шипа по бокам удлинились. «ХМ, выглядит круто», — кивнул, осматривая перчатку. «Теперь тебе надо поучиться использовать ее», — Никомата серьезно кивнула. «Тогда, система, открывай сложный барьер». Первое, с чего мы начали, это проверили количество усилений, которые она может сделать. Всего вышло 16. Честно, не хотелось бы мне попасть под ее удар, даже если был бы в форме дракона. Следующее стало передача, и это просто великолепная вещь. Конечно, все 16 усилений я не получил, а только 10, но и этого хватило уничтожить гору, в которой проживали лавовые големы. От горы просто ничего не осталось, кроме гладкой поверхности. А это я еще не использовал максимум силы, а только 30%. После этого, еще 2 часа мы спарринговались, учась использовать механизм во время битвы. Закончив наши тренировки, мы выбрались из барьера и пошли в сторону дома. По дороге, я положил тело из сена на скамейку, он должен минут через 5 очнуться. «Братик», — потянула меня за рука в Широне. «Мне никому нельзя рассказывать о том месте, механизме и...» Я улыбнулся и потрепал ее по голове. «Я не против, если ты расскажешь остальным девушкам, но больше никому», — строго сказал я. «Хорошо», — Широне кивнула. Когда мы уже подходили к дому, то перед воротами увидел девушку с прямыми серебряными волосами и в сером деловом костюме. «Привет, Расвейса», — поздоровался я, подойдя к ней. Сама-сама, на ее глазах стали поступать слезы. «Эй, я приблизился к девушке. Что случилось?» Вытащил платок из кармана и передал его ей. «Спасибо», — вытерев слезы, она посмотрела на меня. «Извините за беспокойство и за это». «Ничего, так что случилось?» Расвейса снова была готова расплакаться, но сдержалась. «Один сама меня бросил», — не выдержав, она снова расплакалась. Все, все, я приобнял девушку, ты ведь пришла попросить пожить некоторое время у меня, та всхлипывая, кивнула, я не против, а ты Широне, тоже, с серьезным лицом кивнула Никомата, затискал бы, но не время, вот и хорошо, пойдем, я познакомлю тебя со всеми, в доме, спустя 15 минут, я ведь так усердно работала, а он так жестоко поступил, Валькирия сидела на диване, с правой стороны была Курака, с другой Акина и обе пытались утешить девушку, я так старалась, а он забыл взять меня с собой, я уверена, что он обязательно вернется за тобой, поглаживая по спине, сказала Акина, точно ня, согласилась со словами девушки Курака, держа в руке упаковку салфеток, уверена, сиськи поработили его разум, а обо мне он вообще не вспоминает, как-то так, кивнул на Расвейсу, остальные не против, если она поселится у нас на некоторое время, а ты, посмотрев на Сону, спросил я ничего против не имею, покачала она головой, кстати, скоро будет мой матч с Риас, придешь посмотреть, точно, воскликнул я про это совсем забыл, кто кстати в финал вышел, Сона осуждающе смотрела на меня, уже состоялись три матча, а в финал вышли я, Сайрагбай Лыси и Гвайрагарис, скоро состоятся матч Риас с Диадорой Астарот, опять этот скользкий тип, скривился я, при упоминании этого урода, жду не дождусь, когда он сделает ход и тогда я смогу спокойно его убить, а с ним и фракцию старых владык, Риас победит, в этом я уверена, так как почти все фигуры Диадоры бесполезны, поэтому в финал выйдем мы вчетвером, Хаэм, что думаешь, кто из вас победит, улыбнувшись спросил девушку, та сделала серьезное лицо, конечно я, твердо ответила Сона, поправив очки, и зачем я это спрашивал, когда Расвейса успокоилась, я проводил ее в одну из комнат, напротив которой была комната Акина, они вроде подружились, так что пусть ей задает вопросы, если такие возникнут, в 9 у нас как обычно был ужин, который вызвалась готовить Расвейса, конечно, Акина не слишком понравилось, что кто-то решил зайти на ее территорию, но уже через 10 минут, она с улыбкой помогала ей, ужин вышел великолепный, виден опыт в этом деле, хотя ей же 200 плюс лет, и как она мужа не нашла, спокойная, добрая, покладистая, красиво, хорошо готовит, да уже последнее выделяет ее как идеал, что за идиоты в этом Асгарде, может там все поголовно заднеприводные, я даже в шутку предложил переехать к нам навсегда, она ответила что подумает, а в меня впились 7 пар глаз, утро, утром я проснулся довольно рано, не спалось, поэтому решил сделать себе чашку кофе, и посмотреть телевизор, когда я зашел на кухню, то увидел Расвайс, которая стояла спиной ко мне и готовила блины, она идеал, доброе утро Расвейса, она вздрогнула и резко обернулась, не пугайте меня сама-сама, улыбнувшись, сказала девушка, извини, так почему ты так рано встала, да и обычно завтраком занимается Акина, я хочу вам отплатить, за то что вы приютили меня, не оборачиваясь ответила она, ты не обязана этим заниматься, я не могу жить у вас нахлебником, твердо сказала Расвейса, в этот момент, к нам зашла Акина, утречка сама, она подошла и поцеловала меня, рано ты сегодня, я сейчас что-нибудь приготовлю, 5 минут, Акина с улыбкой повернулась к плите, где увидела Расвейсу, тишина, я от греха подальше телепортировался в комнату, где отсидел час, а потом тихо спустился и зашел на кухню, да как она это делает, Расвейса и Акина мило беседовали, нет ни следа битвы, все чистенько, завтрак готов и лежит на столе, а я ожидал Армагеддона кухонного масштаба, сама, присаживайся, Акина взяла меня за руку и усадила за стол, сама присела рядом и взяла в руки нож с вилкой, скажи а-а, зайдя в класс, я сел на свое место и как обычно собирался заменяться клоном, но в этот момент пришел задумчивый Эссей, к нему сразу подлетели Мацуда и Матахама, здорово Эссей, ну как, смог пройти тот уровень, тот также задумчиво посмотрел на них и положил игру на стол, на обложке игры были обнимающиеся 3 голые девушки, мне это больше не интересно, произнес он, пройдя мимо них, в классе была гробовая тишина, все с широко раскрытыми глазами смотрели на него, очухавшись, оба подлетели к нему, Эссей, что с тобой, тебя кто-то по голове ударил, с тревогой спрашивали они и вытащили из сумки несколько журналов, того же содержания, что и игра, Эссей, приди в себя, и положили их на парту, тот взглянул на журнал и отодвинул в сторону, я ведь сказал, мне это больше не нужно, в этот момент в класс зашла Ирка, как всегда в приподнятом настроении, Всем прив. Она непонимающе смотрела на застывший класс. Что происходит? Никто не обратил на нее внимания. Иссей. Плача кричали эти идиоты. Хватит придуриваться. Да отстаньте вы. Тот пытался отклеить их от себя. Сама Сан, что происходит? Тихо спросила Ирка. Иссей вроде как хочет перестать быть извращенцем, а эти двое против, задумчиво ответил я. Ничего не поняла, изрекла девушка и подошла к парням. Привет, Иссей, ярко улыбнувшись, она посмотрела на них, и вы. Привет, Ирка, тот наконец-то отлепив Мацуду, сегодня все в силе, ведь так, быстро спросил он. Конечно, тот в ответ счастливо улыбнулся, я довольно кивнул, система все сделала на высший класс. За время разговора, Иссей ни разу не взглянул на грудь девушки, Ирка даже специально одну пуговицу расстегнула, сказав, что ей жарко. Конечно, мимолетный взгляд был, но это норма, и все. За механизм я отплатил, счастливой семейной жизнью. Конечно, за Лангин это мало, но может в будущем что-нибудь еще придумаю. А пока пусть радуется этому. Глава 42, день 2.0. Примечание к части. Приятного чтения. После второго урока, Цубаки попросила меня, клона, прийти в студсовет, причины не назвала. Поэтому мне пришлось сказать, что зайду через 5 минут. Создав вместо себя клона, я развеялся. В барьере. Да, сучка. Я с ухмылкой смотрел на горящую красным огнем арену и надпись перед глазами. Поздравляем с достижением 942 уровня. За прохождение 42 этажа вы получаете 40 очков. Хотите продолжить? Да нет. ХМ. Успею ли пройти еще этаж? Прошло примерно 2 урока, а у меня сегодня 4. Думаю, пройти еще один этаж успею, но придется немного задержаться. Когда я собирался уже согласиться, то мне прилетела память от клона. И зачем я ей нужен именно сейчас? Вздохнув, я вышел из барьера, заменившись клоном. А уже из класса я пошел в студсовет. Кабинет студсовета. Сона, я немного занят. Можешь побыстрее ответить, зачем звала? Прямо с порога спросил я. С тобой кое-кто хотел поговорить. Немного напряженно ответила девушка, скосив взгляд на диван, где в данный момент сидел парень моего возраста с зелеными волосами, прищуренными глазами и полуулыбкой. Одет он в дорогую одежду с белым плащом на спине. Диадора, что тебя привело ко мне? Приподняв правую бровь в стиле одного ужаса подземелья, спросил я. Здравствуйте, господин Сама, будто на банкет вернулся. Высокомерие, гордость, презрение ко мне и еще кучу говна в его эмоциях. Я пришел к вам, чтобы принести свои самые искренние извинения за прошлую нашу встречу. Поверил, если бы отец сразу на следующий день после той заварушки у церкви не отправил письмо, в котором говорилось, что некий Диадор Астарот хочет нанять демона-отступника и бригаду хаоса, чтобы натравить на меня. Я принимаю твои извинения, но ради этого меня можно было не звать. Сона, у него дрогнула улыбка, ты ведь мой зам, могла бы это и вечером передать, когда я освобожусь от занятий. Я это ему говорила, но он хотел именно с тобой поговорить, хмыкнула девушка. Так, что ты хотел? Перевел взгляд на Диадору, у которого даже мускул на лице не дрогнул. Не был бы я эмпатом и не знал бы Сэя, подумал бы, что он нормальный человек. Сколько злобы направленной на меня, но он хитрая крыса, не нападает, боится. Да, это насчет Асии Арджента, он поставил на стол какой-то странный предмет, я хотел бы обменяться, на нем появились две голограммы, девушки и довольно красивые. Она не член моей свиты и я не могу решить что-то за нее. Не в вашей свите, ух ты, глазки открыл, это значит. Но она под моей защитой и если ты против ее воли попытаешься сделать своей фигурой, дальше я говорить не стал, а просто придавил ки. Парень вжался в диван от давления. Не в моем кабинете, крикнула вскочившая со стула Сона, зло смотря на нас. Не в настроении она сегодня. Что ты, если бы я собирался его убить, плечи Диадоры дрогнули, а от него повеяло сильным страхом, то сначала перенес бы нас в другое место, где не будет свидетелей или когда бы он ушел, просто последовал за ним, или нанял каких-нибудь демонов-отступников, или... Хватит, я понял и ухожу, вскочил парень с дивана и стал готовить волшебный круг. А чай? Удивленно спросил я. Не стоит, спасибо, я лучше пойду, быстро ответил он и исчез. Сама, что это было? Хмуро смотря на меня, спросила Сона, не обращая внимания. Встав с дивана, я подошел к девушке и обнял со спины. Так, что у тебя произошло? Ты какая-то нервная. Та прижалась ко мне, помассировала виски и сняла очки, положив их на стол. Утром заходила сестра. «Сера, из-за этого ты такая раздраженная, я уже к этому привыкаю», – устало ответила Сона. Она сказала, чтобы мы были осторожней, в аду происходит что-то странное, фракция старых владык активизировалась, да еще были замечены люди из бригады хаоса. «Сона, хватит уже все взваливать на свои плечи», – приподняв лицо девушки за подбородок, я поцеловал ее. «Я ведь сатана, так что не волнуйся, я защищу тебя, Акина, Кураку, Широне, Асию и остальных», и снова прильнул к ее губам. Из кабинета я вышел спустя 10 минут, так как скоро должен был начаться урок, а Сона была против, что я прогуляю один урок, пришлось идти. Уже рядом с классом, я заменился клоном и снова зашел в барьер. «Вы готовы?» «Да нет». «Да, из всех ворот Колизея стали выбегать монстры, самого разного вида. Идите к папочке», ухмыльнулся я, создав рядом с собой клона и сам покрывшись красным пламенем, которое является смесью огня Феникса и Хаоса. Плюс этого пламени в том, что его просто невозможно потушить, если родство с Хаосом ниже 70%, а таким родством даже семейка Байл обделена, проверял на Сазиксе. Имя: Сазикс Люцифер, уровень 762, класса: нет, раса: дьявол, сила: 10071, ловкость: 10348, выносливость: 10237, контроль: 1218, свободные очки: 0, родство со стихиями: огонь 74,3%, ветер 69,7%, молния 72,1%, земля 68,6%, вода 62,21%, хаос 47,79%, порядок 0%. С родством я лично ему немного завидую, хотя чего стоило ожидать от того, кто прожил более 500 лет. И такая статистика почти у всех владык, но только показатели хаоса в 4 раза меньше, а у Серафол родство с водой и ветром по 92%, это у них с Соной семейное. Из барьера я вышел после окончания всех уроков, при этом подняв 943 уровень. Я снова заменил себя клоном и собирался уже уйти домой, но по пути столкнулся с Риас, хотя столкнуться с той, кто примерно 5 минут стояла рядом с выходом и кого-то высматривала, назвать было нельзя. «Привет, Риас», подойдя к ней со спины, прошептал ей на ухо. Девушка пискнула и резко обернулась, а увидев меня, смутилась. «Привет, кого-то ищешь? Может, помочь?» Она покачала головой. «Нет, я все никак не могла найти время подойти к тебе и поблагодарить за тот день». «Какой? За что меня благодарить?» «Когда я хотела пойти и задержать Лаки», — Риас опустила голову, — «я хотела тебя поблагодарить за то, что остановил меня и пошел с нами. Если бы мы направились туда одни, то могли и погибнуть». «Риас», — мягко сказал я, — «тебе ни за что благодарить меня, я ведь спасал свою невесту». После моих слов, лицо Риас почти сравнялось по цвету с волосами, так что не волнуйся об этом, но я надеюсь, что такого больше не случится, а иначе отшлепаю, — ухмыльнулся я. «Отшлепаешь?» — уже сравнялась с волосами. «Конечно, отшлепаю, но нежно». «Я поняла», — быстро пролепетала она. «Вот и отлично», — кивнул я. «Что-то еще? Ты ведь знаешь, что завтра состоится моя игра с Диадорой?» «Завтра? Что за бред? Вроде вчера Сона сказала, что игра будет завтра». «Точно, канон, я и забыл про него. Вот только зачем Диадоре заманивать Риас в ловушку, когда с ними нет Аси?» «Завтра?» — переспросил я, вдруг послышалось. «Да», — кивнула девушка. «Сегодня мне пришло сообщение от брата об изменении. Подстава, вряд ли это Сазикс писал, скорее всего кто-то другой. Что я так туплю? Как проще вывести из игры Люцифера? Поймать его любимую сестру, и тот будет со связанными руками». «Политика», — пробубнил я. «Что?» — Риас с недоумением смотрела на меня. «Прости», — мысли вслух, — улыбнулся девушке. «Конечно, я приду, но ты не против, если я пойду с вами?» Лицо Риас озарила яркая улыбка. «Не против», — быстро ответила она и смутилась. «Завтра в 3 мы переместимся на главную боевую арену». «Хорошо, в 2 буду, тогда до завтра». «Да, хорошего вечера», — улыбнулась Риас и быстро ушла в сторону старого здания Академии Куа. «Значит, завтра», — на моем лице появился оскал, — «жду не дождусь». Глава 43. Нападение. Примечание к части. Приятного чтения. Встретив Широни у ворот Академии, мы зашли в барьер, где продолжили наши тренировки. Сегодня мы опробовали крушитель баланса, и скажу одно: Милота, Никомата в броне — это что-то с чем-то, Даже Альбиону пришлось это признать. В броне, Никомата становилась на сантиметров 10 выше и все, броня повторяла точь-в-точь контуры миниатюрного тела девушки, а самое смешное, это кошачьи ушки на голове. Мы с Альбионом ржали минут 30, под возмущенные крики Драйга и смущенную Широни. Броня, конечно, хорошо защищала, но вот летать Никомате никак не получалось. В небе она качалась то вправо, то влево, поэтому управление крыльями взял на себя дракон. После этого мы перешли на спарринг, я только защищался и уворачивался от ударов девушки и так вплоть до 10-го усиления. Вот с 11-го даже отбить удар было больно, а уворачиваться еще тяжелее. Поэтому выше 10-го мы не усиливали, тут одновременно я тренировался и сама Никомата. Когда уже приближалось время выхода, я предложил ей использовать еще одну способность перчатки и честно, лучше бы не просил. Последней способностью было проникновение, которое игнорировало любую защиту и наносило урон непосредственно телу. И я опробовал на собственной шкуре, что такое удар с 10 усилениями, прямо по телу. После удара, живот болел еще полчаса. Когда мы закончили дела в барьере, то телепортировались прямо к фонтану, а оттуда пошли в сторону дома. По дороге я не удержался и спросил Широни, почему она не рассказала о моем секрете остальным. А ответ меня немного удивил. «Братик, если ты пока не хочешь никому рассказывать, то и я тоже буду молчать, ведь это твой секрет», как само разумеющееся ответила Никомата. «Спасибо», мягко улыбнувшись, сказал я. Зайдя в дом, мы увидели, что все девушки столпились у входа на кухню. «Что происходит?» Подойдя к Оси, спросил я. Та пискнула и резко обернулась. «Сама-сан, не пугайте, пожалуйста», смущенно произнесла девушка. «Извини, так что происходит?» Она просто показала на стол, где сидела одна маленькая девочка с длинными черными волосами, в готическом платье, которая в данный момент поедала пирожные. С другой стороны кухни, была девушка с прямыми серебряными волосами, в фартуке и с довольно высокой скоростью, что-то перемешивала в глубокой тарелке и часто посматривала на духовку, где что-то пеклось. «Рассвиса-сан», поспорила Сакина, что сумеет накормить офис-сан, тихо сказала Асия, не отрывая взгляда от этой битвы. «Накормить дракона бесконечности?» со скепсисом спросил я. «Она про это не знает», хихикнула в кулачок Асия. «Ладно, не буду мешать, я к себе». Получив пожелание хорошо отдохнуть, я забрался на второй этаж и зашел в комнату. На моей кровати лежала Зиновия, в костюме Евы. «Сама, я долго думала и поняла, что люблю тебя и готова к этому», твердо сказала девушка, приподнявшись с кровати. «Так что, возьми меня». Дважды мне повторять не надо было, уже через мгновение я нависал над ней. «Ты сама это сказала», ухмыльнувшись, я прильнул к губам девушки, та обняла меня в ответ и прижалась сильнее. Дальше должна быть сцена 18+, но мне один читатель порекомендовал сделать это отдельной главой, так что напишу ее, когда будет свободное время. Утро. Проснувшись, я попытался поднять правую руку, но что-то мешало, вернее кто-то, на ней посапывала Зиновия. Не сон, мда, ну рано или поздно это случилось бы. Подняв голову девушки с плеча и вырвавшись из захвата, я уложил ее на подушку, а сам встал и, чтобы не разбудить ее, телепортировался в ванную, а уже через 10 минут на кухню. Кухня была в ужасном состоянии. Полы, стол, плита были в муке и сливках. Раковина была переполнена немытой посудой, а завершала это все Расвейса, которая спала на стуле, тоже вся измазанная в муке. Самой же офис я нигде не увидел. Остальных девушек дома не было, скорее всего уже ушли. «Расвейса, вставай», я потряс девушку за плечо, «иначе я тебя сам отнесу в ванную, раздену и помою». Дважды мне повторять не пришлось, та после моих первых слов отмахнулась, а вот после вторых резко вскочила со стула и судорожно стала осматриваться. «С добрым утром». «А, сама-сан», немного подвисла девушка. «Доброе, а что случилось?» Она непонимающе осматривала кухню. «Ты забыла вчерашнюю баталию?» Ухмыльнувшись, спросил я. По задумчивому лицу, я понял, что она стала вспоминать. Через мгновение Расвейса упала на колени и расплакалась. «Я даже не смогла накормить ребенка, мда весело. Теперь понятно, почему один сама бросил меня», рыдая проговаривала она. «Я бесполезна». «Расвейса», я подошел к сидевшей на полу девушке и помог встать. «Ты не бесполезна, правда?» — с надеждой спросила она, шмыгая носом. «Конечно, ты великолепная девушка», кивнул ей. «Ты красивая, умная, трудолюбивая, хорошо готовишь, так что хватит себя считать бесполезной, а ту девочку, ты бы накормить никак не смогла, ей бы, наверное, и всего мира было мало, дракон бесконечности же, встаем, я помогу тебе убраться на кухне, сама Сан, девушка прыгнула на меня, спасибо, но поняв, что она прямо сейчас висит на парне, то резко отскочила от меня и смущенно опустила голову, извините, ничего, так что давай начнем, я вытащил резиновые перчатки из-под раковины, я займусь полом, столом и стульями, а ты возьми на себя плиту и раковину с посудой, я сама все сделаю, не надо мне помог, наткнувшись на мой серьезный взгляд, девушка решила промолчать, раз Вейса также одела перчатки и принялась за плиту, через 10 минут, к нашему делу присоединилась и Зиновия, которая почти все время уборки поглядывала на меня, а когда наши взгляды встречались, то немного краснела и отворачивалась. Закончили все только к 11 часам, поэтому мы быстро оделись и побежали в академию, а то я точно уверен, что если не приду на занятия, Сона меня прибьет. Успели мы прямо к началу второго урока, преподаватель не стала спрашивать причину опоздания у нас, а просто попросила сесть на свои места. Я, заменившись клоном, зашел в барьер, и стал проходить 44 этаж, 14.50. Постучавшись, я зашел в кабинет оккультного клуба, где все уже были готовы и, как понимаю, только одного меня и ждали. «Всем привет!» — улыбнулся, помахав рукой находившимся в кабинете демонятам. «Здравствуйте, господин Сама!» — поклонилась Рика, которая стояла рядом с Риас. «Я же просил, никаких господин, можно просто Сама, ну или на крайняк Сама-сан, хотя все равно тупо звучит. Прошу прощения, Сама-сан», — повторно поклонилась девушка. «Да тупо, но уже получше», — кивнул я, остальные члены свиты также поприветствовали меня. «Я рада, что ты пришел», — улыбнулась Риас. «Эй, я же сказал, что приду», — возмутился я. «Хорошо, тогда можно перемещаться», — она повернулась к своей свите. «Все готовы?» В ответ Риас получила единогласное «да». Мы встали рядом с Рикой, под которой загорелся магический круг, поглотивший нас и переместивший на арену. Главная арена. Осмотревшись, я был немного разочарован. Не этого я ожидал от главной арены. Это было большое и просторное место, нас окружали множество каменных колонн, земля также вся была каменная, а впереди был вход в храм. Храм был огромного размера, чем-то напоминал греческую архитектуру. На нем не было ни одной трещины, было чувство, что его только что построили. Небо, как обычно, темно-красного цвета. «Странно», — задумчиво проговорила Риас, осматриваясь по сторонам, «не слышно объявления от судьи. Может, из-за того, что я на арене?» — спросил я. «Нет, в прошлый раз с Соной пошла ее сестра, но судья все равно объявил их. В этот момент в небе стали появляться множество магических кругов. Я насчитал несколько сотен их. Все круги принадлежат разным домам». Рика покрылась красной молнией, Киба призвал меч. «Ловушка», — хмуро проговорила Риас, покрывшись красной аурой, остальные также приготовились к битве. Из кругов повылазило множество демонов. Они просто окружили нас со всех сторон, все с кровожадностью смотрели на нас. В этот момент в небе зажегся еще один круг, зеленого цвета с гербом, похожий на герб от жуки Вельзевула. Из круга вышел молодой мужчина, с длинными коричневыми волосами до талии, а также челкой, прикрывающей правый глаз. Одет он был в черную броню с плащом на спине. «Хаэм, к нам зашел еще и новый сатана», — проговорил мужчина, осматривая нас, «но так даже лучше, я смогу избавиться сразу от двух проблем». «Кто вы?» — хмуро спросил Риас, тот в ответ лишь ухмыльнулся. «С чего я вам должен отвечать, младшая сестра этого отвратительного фальшивого сатаны? Но так уж и быть, меня зовут Шалба Вельзевул, истинный преемник великого истинного сатаны Вельзевула. Ну раз сегодня вечер откровений, то и у меня есть вопрос». Все сразу повернулись ко мне, «Зачем тебе нужна Риас, чтобы убить?» «Причина проста, мы хотим уничтожить всех родственников нынешних королей демонов», — холодно ответил он. «А не думаешь, что после этого Сазикс вас из-под земли достанет? И я могу точно сказать, что найдет, не проще похитить ее, а потом угрожать ее жизнью Сазиксу, к примеру, чтобы он не вмешивался в ваши дела, Сама». Гневно воскликнула Риас. «Не сердись, Риас, я просто думаю головой, а то, что хочет сделать этот», показываю на хмурое лицо Шалбы, «идиотизм», закончил я, и резко отошел в сторону. Через мгновение по месту, где я стоял, ударил зеленый луч света. «Не зазнавайся, мальчишка», зло проговорил он, «убейте всех, но оставьте в живых». «Эй, Шалба, перебил я его, а где Диодора? Я ведь ради него и пришел. В ответ он ухмыльнулся. Он в мире людей, развлекается с Сетри и твоей свитой. Понятно, спасибо за ответ, честно сказал я, сбив того с толку, значит можно считать его покойником. Ты, наверное, не удосужился узнать, что сейчас в мире людей находится Азазель. Хватит этих разговоров, процедил он, убейте всех, кроме сестры Люцифера. Вижу, решил меня послушать. Половина демонов ринулась вперед, а остальные стали готовить дальнобойные атаки. Сама, крикнула на меня злая Риас. Не сердись, погладил возмущенную девушку по голове. Ты правда думаешь, что этот идиот меня одолеет? Я создал вокруг нас барьер, который в данный момент пытаются пробить. Я займусь этим Шелбой, а вы возьмите на себя остальных. Среди них нет ни одного сильного противника, можете не волноваться. Риас хотела мне что-то еще сказать, но я взлетел и встал напротив Шелбы. Думаешь, полукровка вроде тебя меня одолеет? Холодно произнес он. Не попробуем, не узнаем, хмыкнул в ответ и сразу перешел в крушитель баланса. Мы секунд пять смотрели друг на друга, и он быстро поднял руку в мою сторону, создавая печать. Но через мгновение рука отделилась от плеча и стала падать вниз. «Ты смеешься?» — хмуро спросил, смотря на удивленное лицо Шелбы. «В битве один на один, ты используешь атаку, которой для активации нужно секунды две. Я лично ждал жаркой битвы, все-таки истинный потомок Вельзевула, но, видимо, я ошибся. Не зли меня!» — зло прокричал он, выпустив зеленый луч света, который я заблокировал барьером. «Если это все, то прощай». Я покрыл тело красным пламенем и полетел в его сторону. Тот собирался защититься барьером, но вдруг быстро отлетел в сторону. Я прошел через барьер, но тот выставил руку вперед, на ней появилась фиолетовая пентаграмма с знаком бесконечности в виде дракона. «Мерцающий свет!» — прокричал Шалба, и подо мной появился гигантский магический круг, из которого ударило лучом света. «Деление, деление, двойное деление». Луч стал уменьшаться и исчезать перед шокированным взглядом врага, а магический круг выжгло красное пламя. «Ты забыл о моем механизме?» – ехидно спросил я. «Сколько еще у меня на пути будет стоять этот гребаный механизм?» С ненавистью воскликнул он, отпрыгнув в сторону и выпустил в меня еще один луч, который я заблокировал, быстро переместился к нему и схватил того за плечо. «Отпусти!» В его руке появился зеленый магический круг, которым он попытался ударить меня. Но его я отбил другой рукой. «Хреновый из тебя вышел противник, исчезни, не позорься». Его тело загорелось красным пламенем. «И как ты вообще додумался претендовать на место Вельзевула? От жука тебя один в бараний рог согнет». Но, видимо, тот меня не очень-то и слушал, орал как резанный. «Если я умру, то заберу тебя с собой». В его руке появилась обычная на вид стрела. Но как только я увидел ее, меня просто передернуло и захотелось быть как можно дальше от нее. «Не дай в себя попасть ею», — прокричал Альбион. «Я не дурак. Когда стрела почти соприкоснулась с моим доспехом, перед ней открылась брешь в пространстве, поглотившая ее. Взглянув на лицо Шелбы, я увидел лишь оскал. Но вот только он помер уже, и осталось от него лишь правое плечо, которое я держал, и голова. Что это было?» «Стрела с кровью Самаэля», — прорычал он. «Одного из моих прошлых носителей ею и убили. Вот и нашлась еще одна слабость», — хмуро произнес я, уничтожив остатки от тела дьявола. Осмотрев поле, я увидел, что обе группы не двигались. Команды Риас с шоком смотрели на меня, как и демоны из бригады Хаоса. «Так, слушаем меня внимательно», — прокричал я на все поле. «Все из бригады Хаоса сдаемся, иначе пойдете за своим лидером». Секунду они стояли на месте и... «Отступаем», — прокричал кто-то из толпы, и почти под каждым демоном стал появляться магические круги. Но были и те, кто не двигался. «Вы сами выбрали свою судьбу. Разделение пространства». Все волшебные круги под демонами вдруг исчезли, и они сами больше не могли двигаться. «Я ведь сказал, все поле охватило красное пламя. Оно не трогало Риаса и ее свиту, а также тех, кто не пытался уйти. Остальных же заволокло это пламя. А когда оно исчезло, там больше никого не было. Сама, ты в порядке? Не ранен?» Как только я спустился на землю, то ко мне сразу подбежал Риас. «Я в порядке, а вы как? Никто не пострадал?» — осмотрев их, спросил я. «Нет, как только вы начали сражаться, то все стали наблюдать за вами, и только единицы нападали, но, как ты и сказал, они были слабы». «Понятно, вот и хорошо». В этот момент я посмотрел в небо, где появился огромный разлом, из которого выплывало гигантское существо. «Что это?» — с шоком спросил Риас, смотря на дракона. Великий Красный, истинный бог император дракон или дракон апокалипсиса, выбирай, что красивее звучит, смотря на эту махину, я понимал, что мне пока не под силу его победить. Даже в форме дракона, я раз в 10 меньше него, да и имя. Великий Красный, уровень 1100, класс, нет, раса, дракон, сила 265219, ловкость 269310, выносливость 272320, свободные очки 0. Великий Красный, давно не виделись, рядом со мной появилась офис. Офис, может, ну его, а? Я с глазами кота из Шрека смотрел на нее, та в ответ покачала головой. Ты обещал, помню я, помню, устало ответил ей, смотря на дракона, который уже залетал во второй разлом. Сама, ты сказал офис, напряженно спросила Риас. Ага, кивнул, но она ведь наш враг. Не, она хорошая девочка, хотя и лидер бригады хаоса, но, я поднял указательный палец, она просто лицо этой самой организации, то есть в дела ее не вмешивается. Ведь так, посмотрел на офис. Да, ответила она, встав с камня. Я повернулся к остальным. Пора уходить. А с ними что делать? Спросила Рика, показывая на демонов, что стояли рядом и с отвисшими челюстями смотрели на дракона бесконечности. Офис, они тебе нужны? Та, не оборачиваясь, исчезла с места. Видимо, нет. Тогда, я щелкнул пальцами, и под каждым демонов из бригады хаоса появились черные дыры, поглотившие их. Отдам их, когда появится Сазикс. А теперь идем в мир людей. Глава 44. Риас против Соны. Примечание к части. Приятного чтения. Появившись на территории Академии, мы были удивлены. Не было ни следа битвы, а мы ожидали увидеть вместо Академии развалины, а тут все спокойно, ученики учатся, школа цела, птички поют, тишь да гладь. Ладно, идем к Соне, может, она расскажет, что произошло. Все снова коснулись моего плеча, и мы переместились в кабинет студсовета. Студсовет. Под удивленные лица Соны и Цубаки, в кабинете появилась черная дыра, из которой вышли мы. Сона, Цубаки, привет, поприветствовал девушек. У вас тут Диадора случаем не пробегал? Поинтересовался я, сев на диван. Он был здесь, заторможенно кивнула Сона, но его Курока убила.